Москва летная. Первые годы в Москве было тяжело, если не сказать очень тяжело. Семья осталась на Украине, снимать квартиру не было денег. Ютился в общежитии. Начать свое дело сразу не решился и поначалу устроился на Клюпинский завод «Стройполимер» начальником отдела маркетинга. Клюпино находится рядом со Звенигородом в Одинцовском районе. Сейчас мало кто из парапланеристов знает, что топовым местом для полетов на параплане они обязаны заводу по производству линолеума. Однако в 1995 году Игорь продавал линолеум и уже не мечтал о полетах. До тех пор, пока в 1997 году случайно не оказался в Крылатском. Смотрю, подлетают с горки на таких странных куполах вроде парашюта, но не парашют. Попросил попробовать, мне разрешили. Уже на второй день я купил себе такую штуку, называется параплан. Отдал 1500 долларов, на тот момент огромные для меня деньги. Взял его и поехал в Севастополь. Залез на самую высокую гору, разбежался, прыгнул в пропасть. Пролетел несколько метров и повис на огромном дубе. До сих пор часто в Севастополе летаю. Игорь вернулся в Москву, пообщался со столичными парапланеристами и понял, что все в этом деле делается у нас не так. Надо по-другому. И решил снова открыть свое дело. Но начал издалека. Его новая фирма имела аудиторскую направленность, а в 1999 году он организовал школу по обучению полетам на параплане. Поначалу школа не приносила никакого дохода. Игорь вкладывал в нее деньги, заработанные аудитом. И пока занимался парапланами, над фирмой сгустились тучи. Двое других учредителей не смогли найти со Скворцовым общего языка по вопросу дальнейшего развития. Пришлось уйти и снова остаться ни с чем. Впрочем, неудачи уже не могли его сломить. Каждые выходные он летал на параплане на Ходынском поле, где расположилась его летная школа. И пусть Игорь и его ученики летали не на больших истребителях, а на маленьких тряпочных аппаратах, все равно это было счастье. Позже, когда появились деньги, Скворцов купил себе самолет, но самолет так до сих пор и стоит в ангаре. Самолет, вертолет и все моторные средства не дают ощущения свободного полета. Парашют — это тоже не полет, а падение, только на параплане можно по-настоящему летать. Как птица. Как во сне. 80% людей мечтают летать, но сколько из них решаются воплотить эту свою мечту? Желающих воплощать мечту в жизнь в первые годы дистана было настолько мало, что Игорь вынужден был организовать новое направление. Летняя школа «Дистан» стала еще и оценочно-консалтинговой компанией. И пришлась на рынке как нельзя кстати. Как раз в это время происходила оценка основных фондов. Плюс ко всему Игорь начал проводить семинары, обучать главных бухгалтеров. Неожиданно случилась неприятность. Наехала налоговая инспекция и предъявила претензии на большую сумму. Прежние соучредители постарались. Однако Игорь не желал просто так сдаваться. Подал в суд на налоговую и выиграл дело. Фирма до сих пор здравствует, цветет и развивается. Тьфу-тьфу три раза. Суд — это такая школа жизни. Да и других ошибок уже не совершаю. Всякие учредители там и так далее. Фирма моя на 100%. Чисто коммерческое направление осталось тем же. Оценка, учебный центр, фирма проводит торги, конкурсы. В рейтинге оценочных компаний занимает 30-е место из 2500. Оценивают все, начиная от столов и стульев и заканчивая электростанциями. «Дистан» является оценщиком даже РАУ ЕС России и «Росэнергоатома».